Марина Мотина. Бабушка, я скоро приеду. Мама, бабушка приедет к нам? Кире 14 лет. В прошлом году бабушка приезжала к ним в город погостить и увидеть внуков. Девочке очень понравилось проводить с ней время, поэтому она хотела, чтобы и в этот раз та приехала. Не знаю, скорее всего, она не сможет. Мама протирала пыль с верхних полок. Она стояла к дочке спиной. «Почему?» На лице Киры появилось замешательство. «В прошлый раз же получилось. Почему теперь нет?» «У нее свое хозяйство. Нужно за всем присматривать. Да и дедушка уже не молодой. Она не может его оставить». Мама обернулась и улыбнулась дочке. «Возможно, бабушка приедет к нам в следующем году». Кира аж просияла. «Ура! Я буду ее ждать!» «Мам, а бабушка приедет к нам?» Кире 15 лет. Сейчас вместе с мамой они стояли на кухне, готовя завтрак. Девочка замешивала тесто для блинов и решила, наконец, напомнить, что в прошлом году мама сказала, что бабушка приедет к ним. Весь год Кира ждала летних каникул, чтобы, наконец, снова увидеться с ней. Однако она не сможет. В один миг у девочки испарилось все воодушевление. У нее возникло чувство дежавю, когда она спросила: «Почему?» Дедушка недавно сломал ногу. Она должна быть рядом с ним. Вдруг ему что-то понадобится. Кира заметно погрустнела. Да, обстоятельства и правда не давали сейчас бабушке уехать из деревни. Но она же приедет в следующем году. «Я напишу ей, что ты очень хочешь ее увидеть», — проговорила мама, оборачиваясь к дочке. «Ну что, приготовим блинчики?» «Да». Но в следующем году все повторилось. И уже не было никаких весомых обстоятельств, которые мешали бы бабушке приехать к ним. Просто она не могла. Или не хотела. И Кира это поняла. Больше она не задавала вопросы. Начала готовиться к школьным экзаменам, жить своей жизнью. Иногда вспоминая, как здорово было 3 года назад. Июнь выдался жарким. Это была первая летняя сессия Киры в университете. Вплоть до самого конца первого месяца лета девушка была погружена в подготовку к экзаменам. Она очень волновалась, что не сможет хорошо ответить на некоторые вопросы. Однако ей повезло. Большую часть Кира закрыла автоматами, а на одном экзамене попался единственный вопрос, который она очень хорошо подготовила. Теперь, когда сессия полностью закрыта, девушка могла вдохнуть полной грудью. В последнее время она часто искала новые места, в которых никогда не была, хоть и жила в городе уже долгое время. В основном это оказывались парки, которые находились очень далеко, на конечных станциях метро. «Жалко, на улице нет кондиционеров», — пронеслось в голове у девушки, когда она выходила из подземного перехода. На улице было невыносимо жарко. Лето уже давно вступило в свои законные права. Мимо проходили люди в шортах, юбках, платьях. Кто-то ел мороженое, но было заметно, что даже это не спасало людей. Почти все блестели на солнце. Кира направилась в сторону автобусной остановки. Судя по картам, ехать ей еще 10 минут. Сам парк она выбрала огромный. Большая территория леса, несколько озер и еще река, протекающая где-то в южной части парка. Девушка была одета в светло-голубые шорты, такого же цвета майку и в белые кроссовки. Свои русые волосы она заплела в высокий хвост, так ее шея немного охлаждалась редким ветерком. Правда, в автобусе это не очень помогло. Он был битком набит людьми, открытые окна никак не спасали ситуацию, А кондиционера, конечно же, не было. Да никто в здравом уме сюда бы не полез. Только что лучше. Идти до парка минут 35 по жаре, где рядом с тобой еще и куча машин проезжает, или проехаться 10 минут. Кира предпочла второй вариант. Пришлось париться, словно в баньке у бабушки. Раньше Киру на все лето отправляли в деревню. И что только не происходило за 3 жарких месяца. Однажды бабушка решила, что девочку нужно сводить в баню, находящуюся у них на территории. Сказано это было заранее. Еще не зная, каково париться в бане, Кира ждала вечера. Когда начали топить, девочка носилась по улице за котами, которых очень хотела погладить. Их было очень много. И черный, и серый, и даже трехцветный. Все коты жили у бабушки. Днем гуляли на улице, ночью спали дома, хотя некоторые куда-то убегали. Один из них как-то прошелся по незастывшему бетону, поэтому теперь на ступеньках около дома красовалась кошачья лапа. Ближе к вечеру баньку затопили, поэтому бабушка потащила девочку мыться. Внутри баня была отделана каким-то светлым деревом. Стоило зайти в парную. Как же там было жарко! Кира моментально почувствовала, как с нее начал течь пот. Взяв ковш с водой, бабушка начала поливать девочку. «Ой, не надо, слишком жарко!» Кире не очень-то понравилось тут находиться. Привычнее было сходить в душ. «Терпи, где ж ты еще так хорошо отмоешься?» Однако все же сопротивление девочки подействовало. Бабушка посадила ее на лавочку и сказала сидеть. А сама куда-то ушла. Ну, что еще остается делать Кире? Она села и сидела. Сначала было непривычно, и хотелось побыстрее выйти из бани. А потом девочка привыкла. Ей даже показалось, что температура стала постепенно уменьшаться. Кира не знала, сколько именно прошло времени, но она точно помнила, что когда бабушка вернулась, та воскликнула: «Ты чего тут все еще сидишь?» Оказалось, что за это время уже успело стемнеть. Бабушка обернула Киру в полотенце и сказала ей бежать в дом. Стоило открыться двери бани. Как же холодно! Хорошо хоть, что бежать было близко. Перепрыгнув ступеньки, Кира вбежала в дом и стала греться. Ей даже понравилось сидеть в бане. Правда, больше бабушка ее туда не водила. Она так и не поняла, почему. Автобус остановился на нужной остановке. Девушка протиснулась сквозь толпу и, наконец, вдохнула свежий воздух. Пускай на улице и было 25 тепла, в автобусе было явно больше. Наверное, градусов 40. Кира огляделась в поисках входа в парк и почти сразу же его нашла. Он скрывался чуть в тени зеленых деревьев и был оформлен в виде белой арки. Оказавшись в парке, девушку сразу встретил зеленый лес. Здесь можно было бы делать эстетичные фотографии каких-нибудь эльфов. Глянув на небо, Кира заметила небольшие тучи, постепенно движущиеся к ней. В жаркий день это было настоящим спасением. Только вот зонт девушка не взяла. Деревья закрывали людей от солнца. Здесь было чуть прохладнее, чем снаружи. Однако все еще душно. По признакам и внутренней интуиции Киры, девушка решила, что точно пойдет дождь. Но пока она решила прогуляться. Надеялась, что найдется место, где получится укрыться от дождя, если тот все же пойдет. Людей здесь было маловато. Видимо, уж слишком непопулярное место. Мимо прошла пара, на вид ее ровесники. Кира случайно подслушала часть разговора. «Не волнуйся, мои тебя примут с распростертыми объятиями». «Точно? А то! Будешь до города добираться час». «Что?» — девушка посмотрела на парня глазами по 5 копеек. А тот лишь рассмеялся. «Я шучу. Буду на машине тебя возить. Доберемся, но максимум минут за 15. Дальше Кира уже не слышала их разговора. Слишком далеко ушли. «Наверное, едут в деревню», — подумала она. «В деревню». Пыльная дорога, которую проложили автомобили, ездившие здесь, сменялась протоптанной людьми тропинкой, на которой часто валялись мелкие камни. До ближайшего магазина от домика бабушки идти минут 15. Сначала нужно было пройти через небольшое, заросшее травой поле. Маленькую Киру издалека вообще не было видно. Хоть в прятки играй, искать придется долго. Иногда девочка срывала какие-то фиолетовые цветочки. Правда, бабушка называла их сорняками и спрашивала, зачем они ей нужны. А они же красивые. За полем был мост через реку. Он был огражден заборчиком, чем-то похожим на ограждение на дорогах в городе. Сама река находилась в углублении, а еще там периодически плавали бобры. Когда девочке удавалось их увидеть, она вся сияла от восторга. Вода, правда, была мутновата и имела темно-синий оттенок. За мостом снова начинались деревенские домики. Иногда рядом с одним из них гуляли козы, которые очень смешно смотрели на проходивших мимо людей. Рядом с домами почти везде росли деревья. Яркие зеленые листья, солнышко. Хоть обычно лето выдавалось жарким, Кире не мешало это наслаждаться природой, которая ее окружала. Только что надо было постоянно надевать кепку, а то бабушка ругалась и никуда не отпускала. На повороте, уже почти возле магазина, росла береза и какое-то большое дерево, которое давало хорошую тень. Видимо, именно поэтому под ним поставили деревянную лавочку. Вид открывался превосходный. Далеко-далеко деревенские дома, а совсем рядом поле и река. Неудивительно, что здесь часто сидели влюбленные парочки. Когда Кира видела их, она немножко хихикала и быстро пробегала мимо. Сначала, когда она приехала в деревню в самый первый раз, ей показалось, что здесь очень скучно, совсем нечем заняться. Но потом и палки нашлись, чтобы траву бить, и ямки начали выкапываться, чтобы варить странные супы из листьев, цветов и земли. А однажды бабушка попросила Киру помочь загнать кур и гусей. Было весело, когда одна из куриц пробежала между ног девочки, но попала прямо в руки бабушки. В один день родились гусята. Правда, Кире их трогать не разрешили. Сказали, что тогда их мама может от них отказаться. Да и мать этих гусят постоянно шипела на девочку, стоило ей подойти чуть ближе к ним. Вдруг рядом с Кирой кто-то зажужжал. Это сразу напугало девушку. Оглядываясь, она заметила пчелу, вскрикнула и отбежала подальше. Да, Кира очень боится таких насекомых. Однажды она гуляла во дворе у бабушки. Каменная плитка еще только нагревалась от солнца. Рядом с девочкой начал кто-то жужжать, поэтому она с криком отбежала от центра ближе к домику. Своим визгом Кира напугала собаку, которая теперь разъяренно лаяла, но держалась на цепи. Девочка прислушалась, надеясь, что никаких насекомых рядом с ней больше не летает. Но жужжание не прекратилось. Она вбежала в дом и закрыла дверь, прислушиваясь. Кто-то все еще жужжал. Тогда девочка побежала вглубь дома, но и здесь звук не прекратился. В отчаянии Кира подбежала к бабушке, чтобы та нашла насекомое, гоняющееся за девочкой. Какой ужас она пришла, когда бабушка сказала ей сесть и начала разделять пряди волос. Оказалось, пчела каким-то образом запуталась в них и все пыталась выбраться, да не получалось. Было страшно. Кира разглядывала деревянные стены, полупрозрачные шторы, стол с белой скатертью и стаканы с компотом, стоящие на нем и недопитые утром. 5 минут ожиданий ощущались словно целая вечность. Но вот С волос на пол упала пчела. Та уже еле ходила, даже не пыталась взлететь. Но Кира закричала, боясь, что та все же нападет на нее. Проблема решилась просто и быстро. Бабушка взяла мухобойку. Видимо, для Киры это было сильное потрясение, раз спустя столько лет она все еще помнит этот случай. Девушка шла по тропе, иногда встречая бегущих навстречу ей людей. Да, пробежкой здесь заниматься здорово. Свежий воздух, тишина, вокруг зеленые деревья, радующие глаз. Кое-где располагались лавочки, на которых сидели пенсионеры, подростки или мамы с колясками. Девушка прошла мимо озера, которое располагалось чуть в углублении справа от тропинки. Там плавали уточки. Кира немного пожалела, что надела шорты, ведь ей постоянно казалось, что по ногам кто-то ползает. Проблема лета. Все насекомые просыпаются и идут изучать мир. Как будто бы стало прохладнее. Вот уже и ветер чаще дует, заставляя листья шептаться между собой. Кап. Первая капля упала на плечо девушки. Затем еще одна. И еще. Кира поняла, что сейчас может начаться сильный дождь. Поэтому поскорее спряталась под крышу беседки. Ей повезло. Рядом никого не было, так что все сиденья были полностью в ее распоряжении. Все вокруг потемнело, а дождь усилился. Теперь это напоминало ливень, но Кира надеялась, что он долго не продлится. Как-то она сидела вечером на кухне, и за окном пошел такой же сильный ливень. Девочка сидела так, что прекрасно видела, что происходит на улице. Большое окно выходило на дорогу и соседний участок. И вот она сидит вместе с бабушкой и ужинает жареной картошкой. Дедушка уже ушел к себе в комнату спать. Вдруг откуда-то раздается жалобное «мяу». Сначала подумали, что, может, это коты в доме, но звук шел точно с кухни. Тут за окном послышалось скрежетание. Показалась белая мордочка. Каким-то образом на окно забрался маленький котенок. Как он вообще смог это сделать, учитывая, что окно было очень высоко? Загадка. «Бабушка, посмотри!» Кира показала пальцем на котенка. Бабушка взглянула, покачала головой и сказала, чтобы девочка шла спать. «Ну, котенок». Однако ничего не изменилось. Всю ночь шел проливной дождь, и пока Кира не заснула, она очень беспокоилась, как там этот беленький комочек. На следующее утро девочка вышла из дома, чтобы прогуляться. Солнышко уже было достаточно высоко, но только начинало прогревать землю. На траве остались капли воды, поэтому ножки Киры в босоножках промокли. Но самое главное, каково было удивление девочки, когда она повернула голову и заметила белого котенка, который вышел откуда-то из огорода позади дома бабушки. Его взгляд был полон решимости. Кира сразу побежала за бабушкой, чтобы рассказать, что она только что увидела. В итоге та все же приютила у себя котенка. Теперь бегать по крышам дома и кладовке будут еще чаще. Дождь закончился. В первое мгновение Кире показалось, что выходить из беседки еще рано. Ей на голову капнула вода, стекающая с крыши. Однако, убедившись, что дождя точно нет, она пошла дальше, надеясь найти хоть что-нибудь интересное. Приятно пахло мокрой землей и какой-то особенной свежестью леса. Листья немного блестели от оставшихся на них капель воды. Хоть после дождя и стало чуть прохладнее, солнце снова начало прогревать поверхность. А от этого становилось душно. Девушка продолжила свою прогулку, однако очень скоро поняла, что делать здесь особенно нечего. Устроить пробежку или погулять с ребенком, да, парк для такого отлично подходил, но каких-то развлечений или хотя бы исторических мест ее, к сожалению, здесь не было. Поэтому вскоре она отправилась домой. За день ничего особенного больше не произошло. Все как обычно. Телефон с интересными видео и социальные сети. Вечером девушка поужинала, умылась и легла спать. Кире 10 лет. Она долго не могла уснуть, потому что ей все казалось, что в темном коридоре кто-то стоит. Маленький ночник, находящийся около кровати и светящийся красным светом, не помогал. Кое-как девочка все же заснула, но сон был беспокойным. Кира проснулась в 5 утра. В доме было слишком тихо, но за окном уже светло. Девочка поняла, что проснулась слишком рано. Она приподнялась, чтобы выглянуть в окно. И какой же восторг было увидеть там коров! Кира видела, как их заводят вечером с поля, но утром увидела впервые. Целое стадо очень медленно шло мимо их домика, а в конце шел мужчина, который их подгонял. Она так и не запомнила, как его зовут. Когда последняя корова скрылась где-то за полем зрения Киры, девочка улеглась обратно на кровать. Сейчас засыпать было уже не так страшно, поэтому Кира быстро провалилась в сон. Утром, сидя за столом, девочка кушала оладушки. Бабушка переворачивала новые, но в один момент тихонько села рядом и посмотрела на Киру. «Вкусно?» «Очень», — ответила девочка, продолжая жевать. «Скоро приедешь?» «Что?» Девочка не поняла вопроса, положила обратно только что взятый оладушек и взглянула на бабушку. Та, сидя в своем темном платье с фиолетовыми цветочками, внимательно продолжала изучать девочку. Как будто бы вдалеке зажегся свет от ночника, а на лице бабушки появилось больше морщин. В темных волосах проглядывала седина, и Кире показалось, что с каждой секундой ее становится все больше. «Разве ты не помнишь?» Почему-то сердце девочки быстро застучало. Ей стало страшно. Она не могла пошевелиться, мысли путались. Она пыталась сосредоточиться и ответить хоть что-то. Но стоило губам чуть приоткрыться. Кира проснулась. Резко распахнув глаза, она попыталась успокоить бешено бьющееся сердце. В мыслях крутился обрывок сна. «Так. Девушка прикрыла глаза. Ей 18. Сейчас конец июня, а бабушку она не видела уже 5 лет. Да, все в порядке. Но что за вопрос? Разве она говорила, что приедет? Сначала Кире показалось, что это всего лишь сон, навеянный мыслями за весь день. Вот только она отчетливо помнила, как в детстве проснулась рано утром и увидела идущих за окном коров. Разве бабушка говорила ей такое? Девушка попыталась вспомнить, действительно ли это было, или ее сознание играет с ней. Но все же она кое-что вспомнила. Вспомнила, как обещала приехать следующим летом. Сидя в машине, за рулем которой был дедушка, она приоткрыла окошко и махала бабушке рукой. Та, зная, как девочка любит котиков, подошла к ней с тем самым белым котенком, делая вид, будто он машет Кире лапкой. Она не хотела уезжать, но так было нужно. И вот машина тронулась. Позади осталась стоять бабушка с котенком в руках. А Кира развернулась и стала смотреть вперед. Она должна была приехать следующим летом. И не приехала. А после просто забыла об обещании. Маленькая она играла с друзьями, а в старшем возрасте была полностью занята учебой. Столько раз она спрашивала маму, когда бабушка приедет к ним, и ни разу даже не задумалась о том, что она сама может приехать в деревню. Так сильно не хотела потерять часть жизни, которая у нее появилась в городе? Но разве одна неделя что-то бы изменила? Да ничего подобного. Вернулась бы через неделю, а тут продолжало бы светить солнце. Также ездили бы машины, иногда сигналящие и безумно раздражающие, и ходили бы люди в летних нарядах. Настроение у Киры было странным. Она долго думала обо всей этой ситуации, продолжая валяться в кровати. Решалась, стоит оно того или нет. Бабушке уже много лет. Стоит. Однозначно стоит. Наполненная какой-то внутренней уверенностью, девушка взяла в руки телефон и открыла один из мессенджеров. С контактом «бабушка» у нее были редкие переписки. В основном что-то про учебу. Кира посмотрела на строчку ввода сообщения. Небольшое колебание. Но вот она уже пишет текст. «Бабушка, я скоро приеду». Не проходит и пары минут, как сообщение оказывается прочитанным. Бабушка что-то печатает.